обратно в легкие. Он спешил, тяжело ступая. В проходе раз обернулся и выхватил взглядом сухую поседелую голову судьи, бессловесно шевелившего губами над какой-то бумагой. Выходя в коридор, он пробормотал: «Боже мой, Боже мой!» И ощутил во рту горечь, которую придется сглотнуть. Шагнув прочь от двери, он толкнул опиравшуюся на палку женщину. Темнобровая, очень темноволосая, несмотря на возраст, она без слов подтыкала палкой в пол. Он увидел, что нога у нее в шине, на металлической подошве, на пальцах педикюр. Сглатывая отвратительный привкус, он сказал: «Извините». В голове пронзительно и страшно, до зелени в глазах стреляла боль. У него было такое чувство, словно он слишком близко подошел к огню и сжег легкие. Не говоря ни слова, женщина держала его. Ее суровые, на выкате глаза пригвождали его, ставили на место. Вот дурак набитый, круглый, стаиросовый. Гвоздила молча: «Дурак, дурак». В краснополосатом своем пиджаке, зажав подмышкой шляпу, всклокоченный, выпучивший глаза, он ждал, когда она уйдет. И когда со своей палкой она, наконец, ускреблась на своей шине в пятнистую даль коридора, он сосредоточился. В память об убитом ребенке он отчаянным усилием мысли и чувства пытался что-то вызвать в себе. Ну что? И как? Он очень напрягся, но даже отчаянным усилием не мог пробиться к мертвому мальчику. Герцог испытывал человеческие чувства, не более. А какой от них прок? Вот если бы потянуло расплакаться или помолиться. Он сжал руки. Что же он чувствовал? А самого себя и чувствовал. Как дрожат руки, как щиплют глаза. И молиться. О чем молить? В современной постхристианской Америке. О справедливости и милосердии. И чтобы развеялось, как страшный сон, уродства жизни. Он открыл рот, чтобы не так давило, но его еще скрутило раз и два и три. Ребенок кричал, цеплялся за нее. А она шваркнула его об стену. У нее рыжая шерсть на ногах. С постели выставив тяжелый подбородок и пижонские бачки, смотрит ее любовник. Лечь, совокупиться, встать, чтобы убить. Одни убивают и потом плачут, другие и этого не делают. Ничто больше не могло удержать его в Нью-Йорке. Он должен быть в Чикаго, повидать дочь, провести очную ставку с Маделин и Герцбахом. Но он пришел к такому решению, решение пришло к нему. Он вернулся домой, сменил обновы, которыми потешил себя, на старенький бумажный врубчик, костюм. Хорошо, что не распаковал саквояж, вернувшись из Виньерда. Быстро проверив его сейчас, он сразу вышел. Он характерно решил действовать без всякого ясного плана, сознавая даже, что не в силах взять себя в руки. «В самолете», — думал он, — «все прояснится. Станет понятно, зачем он летит». Суперлайнер доставил его в Чикаго за 90 минут —